Добрая мысль западает в сердце только от божественной благодати. Помысел лукавый приближается к человеку только для искушения и испытания. Человек, достигший того, чтобы познать меру своей немощи, достиг совершенства смирения. Дарование Божие привлекает сердце, возбуждаемое к непрестанному благодарению. Господь сносит всякие немощи человеческие, не терпит же человека всегда ропщущего и не оставляет без вразумления. Благодати предшествует смирение, а наказанию предшествует самомнение. Горделивому попускается впадать в хулу, превозносящему содеятельную добродетелью попускается впадать в блуд, а превозносящему со своей мудростью попускается впадать в темные сети неведения. Кто при памятовании о Боге чтит всякого человека, тот по мановению Божию втайне обретает себе помощь от всякого человека. Кто защищает обиженного, тот поборником себе обретает Бога. Кто руку свою простирает на помощь ближнему, тот в помощь себе приемлет Божию мышцу. Кто обвиняет брата своего в пороке его, тот обвинителя себе обретает в Боге. Кто исправляет брата своего в клете своей, тот исцеляет собственный порок. А кто обвиняет кого-либо пред собранием, тот увеличивает болезненность собственных своих язв. Друг, обличающий тайно, мудрый врач, а врачующий пред глазами многих есть ругатель. Бог вразумляет с любовью, а не отмщает, да не будет. Он ищет лишь исцелить образ свой и не хранит гнева. Кто делает добро ради воздаяния, тот скоро изменяется. Сколько бы всей жизни не совершенствовался человек в своем стремлении к Богу, все идет позади его. В будущем же веке Бог показывает ему лице свое, не то, однако, что он есть. Праведные здесь, сколько ни ходят в созерцании Бога, созерцают только образ, как в зеркале, а там узревают явление истины. Огонь, возгоревшийся в сухих дровах, с трудом угашается, и если в сердце отрекшегося от мира западает Божья теплота, то воспламенение ее не угашается, и она стремительнее огня. Когда сила вина войдет в члены, ум забывает строгость во всем. И памятование о Боге, когда овладеет пажитью в душе, истребляет в сердце памятование о всем видимом. Ощущение будущего века в мире сем есть то же, что малый остров в море. И приближающийся к нему не утруждается уже в волнах видений века сего. Монах, пока видит нужду во времени, чтобы еще потрудиться, скорбит о разлучении с телом. А когда ощутит в душе своей, что искупил время и получил залог свой, вожделевает будущего века. Пока купец в море, в членах у него страх, чтобы не восстали на него волны и не потонула надежда делания его. Пока и монах в мире, страх овладевает житием его, чтобы не пробудилась в нем буря и не погибло дело его, над которым трудился от юности и до старости своей. Мореходец, пока плавает среди моря, смотрит на звезды и по звездам исправляет корабль, пока не достигнет пристани. А монах взирает на молитву, потому что она исправляет его самого и направляет шествие его к той пристани, которой житие его направлено в ежечасные молитвы. Пловец без одежды погружается в море, чтобы найти жемчужину, и монах, отрекшись всего, проходит жизнь свою, чтобы обрести себе бисер Иисуса Христа. И когда обретет его, не ищет уже при нем ничего из существующего. Деве вредно быть в народных собраниях и при многолюдстве, а уму инока в беседе со многими. Птица, где бы ни была, стремится в гнездо свое выводить там детей, и рассудительный монах поспешает в место свое сотворить себе плод жизни. Облака закрывают солнце, а многоглаголание потемняет душу, которая начала просвещаться молитвенным созерцанием. рассказывает о птице, называемой Сирена, что всякий, слыша сладкозвучие ее голоса, так пленяется, что, идя за нею по пустыне, от сладости пения забывает самую жизнь свою, падает и умирает. Сему подобно то, что бывает с душою. Когда впадет в нее небесная сладость, тогда от сладкозвучия словес Божьих, чувством впечатляющихся в уме, она вся устремляется вслед его, так что забывает свою телесную жизнь, и тело лишает своих пожеланий, а душа возносится из этой жизни к Богу. Дерево, если сперва не скинет с себя прежних листьев, не произращает новых ветвей, и монах, пока не изринет из своего сердца памятование о прежних своих делах, не приносит новых плодов и ветвей о Христе и Иисусе. В раковине, в которой зарождается жемчужина, как говорят, молнией производится некоторое подобие искры, и из воздуха приемлет она в себя вещество, а дотоле остается плотью простою. И сердце инока, пока не примет в себя разумением небесного вещества, дело его есть нечто обыкновенное, и в раковинах своих не заключает плода утешения. Пес, лижущий ноздри свои, пьет собственную кровь свою, и по причине сладости крови своей не чувствует вреда своего, и инок, который склонен бывает упиваться тщеславием, пьет жизнь свою, и от сладости, ощущаемой на час, не сознает вреда своего. К словам таинств, заключенных в Божественном Писании, не приступай без молитвы и прошения помощи у Бога, но говори: «Дай мне, Господи, приять ощущения, заключающиеся в них силы». Молитву почитай ключом к истинному смыслу сказанного в Божественных Писаниях. Когда желаешь приблизиться сердцем своим к Богу, докажи Ему прежде любовь свою телесными трудами. В них полагается начало жития, и Господь положил их в основании совершенства. Праздность почитай началом омрачения души, омрачением же на омрачение — сходбище для бесед. Если и полезные речи, когда нет им меры, производят омрачение, то кальми паче речи суетные. Душа делается ничтожной от множества продолжительных бесед. Мера и известные правила в житии просвещают ум и не допускают до смущения. Смущение ума от беспорядочности, от неимения постоянных правил производит в душе омрачение, а омрачением производится опять смущение. Мир душевный бывает следствием доброго порядка, а от мира рождается свет. От света же и мира просеивает в уме чистый воздух. Душа корыстная лишается премудрости, а душа милосердная умудрена будет духом. Ключ сердцу к божественным дарованиям дается любовью к ближним, и по мере отрешения сердца от уз телесных отверзается также пред ним дверь ведения. Как прекрасна и похвальна любовь к ближнему, если только попечение ее не отвлекает нас от любви Божией. Как приятна беседа с духовными нашими братьями, если только можно сохранить при ней собеседование с Богом. Хорошо заботиться и о собеседованиях с братьями духовными, пока соблюдается в этом соразмерность, то есть пока под этим предлогом можно не утратить сокровенного делания и жития, и непрестанного собеседования с Богом. Это последнее происходит в смущении при самом начале первой, ибо ум недостаточен к тому, чтобы вести два собеседования. Вредна бывает неумеренная беседа и с духовными братьями, а на людей мирских вредно посмотреть только и издали, даже и без видения одни звуки голоса их приводят в смятение покой сердца. Как душа по природе лучше тела, так и тело душевное лучше телесного. Но как первоначально создание тела предшествовало вдохновению в него жизни, так и дела телесные предшествуют делу душевному. И невысокое житие, неизменно продолжаемая великая сила, слабая капля, постоянно капая, пробивает и жесткий камень. Когда приближается время воскреснуть в тебе духовному человеку, тогда возгревается радость в душе твоей, и помыслы твои заключаются внутри тебя тою сладостью, какая в сердце твоем. А пока мир покушается снова восстать в тебе, тогда умножается в тебе парение мыслей. Миром называю страсти, которые порождаются от парения ума. Когда они родятся и достигнут зрелости, делаются грехами и умерщвляют человека. Как дети не рождаются без матери, так страсти не рождаются без парения мысли, и совершение греха не бывает без собеседования со страстями.